Что, если это не сработает? Тогда, по-видимому, мы вернемся к статус-кво, но при этом обогатим себя множеством открытий, сделанных во время такой попытки. Но на самом деле вопрос не столько в том, сработает ли это, сколько в том, что именно сработает и когда. При том множестве технологий, способных преобразовать наш мир, которые уже доступны, и множестве других, которые уже близки. Очевидно, что впереди большие возможности для человеческой самомодификации. Более мощные трансчеловеческие технологии, такие как нанотехнология и сверхразум, могут быть разработаны несколькими независимыми способами. Если один путь окажется заблокированным, можно попробовать другой, увеличивая вероятность успеха. Если по какой-то неожиданной причине ученые не смогут разработать молекулярную нанотехнологию и создать сверхчеловеческий искусственный интеллект вместе со всеми технологиями, которые вытекают из них – загрузка, крионика, неограниченное продление жизни – для трансгуманистов это будет величайшей трагедией. Тогда вы, возможно, уже никогда не увидите мира, свободного от страданий, болезней и смерти. Никогда не достигнете величайших пределов умственного творчества и понимания, которые доступны лишь более совершенным информационным процессорам, чем человеческая нервная система. Никогда не сможете испытать эмоции и состояние глубочайшего понимания, которые ваш неулучшенный мозг не способен вместить или выдержать. Вы никогда не узнаете, каких высот в своем личном развитии вы могли бы достичь, прожив с юношеской энергией 120 или 400 или даже 50 тысяч лет. Конечно, люди найдут какое-то утешение во всех тех полезных инструментах, что без сомнения будут попутно созданы, новых методах генной инженерии, препаратах, регулирующих настроение, информационной технологии, быстрых компьютерах, полезных химических веществах, новых лекарствах, методах пересадки органов, производительной компьютерной памяти. Но трансгуманисты стремятся к большему.